Глава 14, в которой я зализываю раны и делюсь догадками. Даже с двумя автоматами, увы, не вышло отбиться от налетевшей эскадрильи дронов. Сбить мне удалось только несколько винтокрылов, а дальше в автоматах кончились патроны, и меня подстрелили. По-глупому подставился, идиот. Вместо того, чтобы подстраховаться активацией недавно откатившегося лунного пламени, я пожалел маны. Предыдущие частые активации даров давали о себе знать изрядно просевшей шкалой духа Стикса. Опасаюсь, что еще на два подряд дара остатков может не хватить. Сразу активировал легче пуха и, призвав шпору, попытался в высоком прыжке сойти с винтокрылами в рукопашную. Увы. Зацепился штаниной за торчащий с борта кусок клетки, замешкался и словил от ближнего дрона очередь по ногам. Но нас снова спас Кунс. В пиковый момент нашего задержания бомж снова разродился волной вонючего тумана, и мы благополучно выпали из реальности. Скоротать мгновение вынужденного бездействия мне помогли загоревшиеся перед глазами строки уведомлений. Внимание! Вами ликвидировано два дрона. Награда за ликвидацию. Опыт. Плюс 2713. Характеристики. Плюс 6 к картографии. Плюс 7 к меткости. Плюс 3 к скрытности. Плюс 6 к скорости. Плюс 5 к силе Стикса. Навыки. Плюс 26 к стрелку. Одерживайте славные победы дальше. Удачной игры! Внимание! Вами активирован дар легче пуха. Характеристики. Плюс 2 к медитации. Плюс 8 к силе Стикса. Навыки. Плюс 30 к левитации. Через какое-то время, для нас внутри убежища сжавшееся до считанных секунд, а снаружи растянувшееся на добрый час, кисляк рассеялся. Но вместо кузова трофейного грузовичка я оказался лежащим прямо на дороге. Впереди обнаружились тоже выпавшие из кабины жаба и скунс, которые, сидя на жестком асфальте, ошарашенно крутили головами, озираясь по сторонам, словно потерявшие мамку дети. «Эй, придурки, я здесь!» Позвал я подопечных и, выждав несколько секунд, пока оба повернутся ко мне лицом, приказал. «Живо хватайте меня под руки!» «И тащите вон в те кусты!» Увидев лужу крови, собравшуюся вокруг моих перебитых очередью ног, и без того бледные мужики стали белее снега. Но, несмотря на сильный испуг, приказ выполнили четко. Селенок у двух почти нулевок едва хватило, чтобы, подхватив с двух сторон, оторвать от асфальта мою ни разу не легкую тушку. И, к чести последних, вынужден признать, что подопечные устояли с ношей на дрожащих ногах, не бросили обратно на асфальт и, кряхтя, отволокли меня к указанному кусту. Отпыхивающиеся носильщики тут же повалились рядом в траву. Я же, прислонившись спиной к кустарнику, перекинул рюкзак со спины на грудь и перво-наперво вытащил из бокового кармана катушку крепких ниток с иголкой. Затем аккуратно обкорнал резаком штанины, укоротив каждую примерно на три четверти и фактически превратив таким макаром залитые кровью брюки в относительно чистые шорты. Дальше подтянул руками ватные ноги, осмотрел раны, убедился, что все они сквозные, и, щедро плеснув на каждую живцом из пластиковой бутылки, стал зашивать. Из-за заметно подросшей в силу моей читерской защиты толщины и прочности кожи, процесс штопки оказался не только дьявольски болезненным. Уж к чему, а к боли мне было не привыкать, но и крайне трудоемким процессом. Иголка к хренам затупилась уже на втором стежке, и вместо быстрого прокола краев раны, упираясь в кожу, начала предательски гнуться. Чтобы не сломать хрупкое орудие портняжного ремесла, приходилось перехватывать пальцами иглу у самого кончика и буквально прорывать кровоточащую плоть никчемным острием. «Охренеть ты спокойный! Ведь по-живому ж себя шьешь! Неужели не больно?» — скривился лежащий рядом жаба, со стороны наблюдавший мои кровавые забавы с тупой иглой. «Терпимо!» — хмыкнул я. «Рихтовщик, ты в натуре терминатор какой-то, а не человек!» «Чем попусту языком молоть? На вот, сболтай это как следует!» Оторвавшись от штопки ран, я вытащил из бокового кармана рюкзака полулитровую пластиковую бутылку с заранее заготовленным еще в квартире как раз на вот такой паршивый случай сахарным раствором. Свернув пробку, добавил в сироп узелковую янтарную нить из инвентаря и сунул бутылку жабе в руки. «И долго мне это болтать?» — уточнил подопечный. «Пока янтарь в сиропе не растворится», — хмыкнул я, возвращаясь к кустарному врачеванию. «Начальник, а эти вертушки за нами не вернутся?» — осмелился подать голос Кунс, робко выглянув из-за плеча трясущего бутылку товарища. «Да хрен их знает!» — пожал я плечами. «Твари, кисляком ты с нашего следа сбил окончательно и бесповоротно. Это факт. И дронов твой кисляк вроде как обманул, но...» «А что такое кисляк?» — перебил жаба, перестав сбивать целительный коктейль. Недовольно поморщившись, я все же пояснил. «Здесь, на континенте, так называется вонючий туман скунса». «Очень точное название. От тумана и правда кислятиной какой-то тащило». «Может, дашь мне уже договорить?» «Молчу, молчу», — тут же заверил заметно струхнувший от моей вспышки гнева жаба и вновь энергично заработал руками, с удвоенной энергией на совесть растрясая содержимое доверенной бутылки. «Так вот, из-за кисляка дроны нас потеряли, это бесспорно. Но запустившие их по нашему следу боты, зуб даю, ни за что не смирятся с этой загадочной потерей. Не удивлюсь, если в скором времени они все перероют здесь, на этом участке дороги, стремясь докопаться до разгадки фокуса. Нам повезло, что из-за перезагрузки городского кластера сегодня у бота в первый день заселения на базу, и, мягко выражаясь, им сейчас немного не до нас. Поэтому надо пользоваться моментом и валить нахрен из города». Заметив по вытянувшимся лицам подопечных, что они уже окончательно запутались в моем сбивчивом объяснении, я отчаянным усилием подавил приступ раздражения на бестолковых новичков и стал по новой пытаться донести очевидные для меня вещи. «Тому, что мы оказались на дороге без машины, имеется единственное логичное объяснение. Кисляк скунса выдернул нас на некоторое время из реальности в невидимое и недоступное снаружи убежище. С собой в него мы пронесли оружие и личные вещи. Еще предыдущий опыт показал, что в безопасное место с нами также могут перенестись тела, накрытых кисляком мертвецов. Но машина, на которой мы ехали, вместе с нами в безопасное место не перенеслась. Поэтому для дронов наш провал в убежище, подозреваю, выглядел как внезапное исчезновение из авто. Прибывшие следом за дронами на место происшествия боты вместо тройки игроков получили пустую колымагу. Наш грузовичок, разумеется, они отбуксировали к себе на базу для детального изучения в лаборатории. Подозреваю, что наше исчезновение боты ошибочно связали с активацией дара на отвод глаз и сделали вывод, что мы под скрытом сбежали из остановленной дронами машины. Потому тут и не осталось ни одного винтокрыла. Вероятно, все дроны оснастили тепловизорами и отправили патрулировать окрестные дворы и улицы. И нам в скором времени придется прорываться через этот заслон. Сделать это с вами мне, конечно, будет непросто, но я постараюсь удивить наших загонщиков. Закончив штопать раны на ногах, я отобрал у жабы тщательно перемешанный раствор, залпом опустошил бутылку и запил живцом. И без того отлично прокачанная регенерация с допингом раствора узелкового янтаря теперь стала буквально творить чудеса, оборачивая рубцами только-только сшитые раны прямо у нас на глазах. Уже через полминуты я мог спокойно двигать обеими ногами, а через несколько минут смог спокойно встать на ноги без посторонней помощи. «И куда мы теперь?» – озвучил общий вопрос жаба, вместе с товарищем, вскочивший на ноги следом за мной. «Первонаперво портками нормальными надо разжиться», – важно изрек я. «А то не солидно при бороде в клонских шортах в приличный штаб заявляться. Народ засмеет». «Начальник, я свои портки не отдам», – тут же напрягся прикипевший к недавней обнове скунс. «Не парься. Раздобудем штаны в другом месте», – поспешил я успокоить впечатлительного пердуна и, взмахом руки призвав подопечных двигаться за мной, перебежками от кустарника к кустарнику направил мини-отряд в сторону ближайшей пятиэтажки.